А проснулся не сам, потормошили за плечо. Зря все же я так близко к дороге встал. Да и посадку многие как туалет использовали, хорошо еще в кустарнике чистое место было. Тут, кстати, видимо, раньше раненого держали, нашел обрывки окровавленных бинтов. Возможно, окруженцы день пережидали. Те, что поумнее, и ночами шли. Это немецкий солдат был, пробрался ползком по проходу и разбудил меня. Я тут же сел, настороженно осматриваясь. Хм, немцы, похоже, местность прочесывали, цепью шли. И вот меня нашли. Не знаю, кто виновен. Может, мои действия, может, окруженцы где тут побуйствовали, и немцы приняли меры. А я попался в их сети. Впрочем, ничего не было. Солдат дал мне одеться. Я голышом спал, привык так. И, прихватив шинель красноармейскую, вылез. Я спал на ней, прикрываясь другой полой. Солдат оттолкнул меня и забрался в убежище, но ничего не нашел. А что тот искал, я знал. Шинель колючая, я как простыню использовал трофейное офицерское одеяло. Оно мягкое, кожу ласкает. Это не то, на котором летаю. Я увел в реммастерских. Офицерские, видимо. Стопка в 10 штук была. Нашел в грузовике. На шинель те и не глянули. Тут вокруг много чего брошено, люди подбирают. Вот так дальше и двинули, прочесывая, а меня оставили. Даже шоколадку не дали. Я тут же юркнул обратно и достал из хранилища часы. Тоже с одеялом убрал незаметно немецкие и завел. Время 3 часа дня. Выспался, в принципе. Поэтому, поглядывая вокруг, дорога оживленной была, позавтракал рисом с тушенкой, чай с кусочком сахара, ну и начал заниматься медитацией и лечением. С лицом закончил, с руками. Ногти новые начали расти на 2 пальцах. Это все, что успел до наступления темноты. Зубы еще поправить, пусть молочные, но все равно. Ладно, стемнело. И я за 3 часа перелетел к тому леску, где 10 дней лечился, и трофейный танк стоял. Ельник густой, хорошее укрытие. Заодно глянул, как там деревня и лагерь военнопленных. А что, я слово себе дал освободить, так и сделаю, не забыл. Пусть тот наполовину был опустошен, с 1500 сидельцев осталось, но все равно дело-то нужное, есть кого освобождать. Думаю, вполне ясно, почему я не кинулся вперед с шашкой наголо. А на чем? Технику я взял, но к бою ни одна машина не готова, заправить нужно, залить топливо в баке, снаряды загрузить. Вот этим и занялся. А именно с 3 машин начал, чтобы под рукой были. Обе немецкие, 3-ка, 4-ка и 34-ка. Вот так достал бочки с топливом, ящики со снарядами и патронами, пулеметные ленты и диски и начал снаряжать. И не думайте, что своими руками, все телекинезом. Мои слабенькие пальчики даже ленты снарядить не могут, сил не хватает. Поэтому 2 раза медитации проводил, чтобы закончить. Силы быстро уходили, работа тоже непростая. Это снаряды разместить по местам самое легкое, а с лентами и дисками в постоянном движении. Только топливо само заливалось через шланги самотеком. Как бочки на корме поставил, так и потекло. 4 часа, но боекомплект полный у всех 3 танков. Вообще, я в подбитых находил танковые пулеметы ДТ. 5 штук снял, плюс 500 пулеметных дисков к ним прибрал. 3 еще и с патронами. Однако у 34-ки оба пулемета на месте были, только боезапаса нет. И ниши для дисков пусты. Все разместил на местах, зарядил, заправил, завел и даже дал поработать. На ходу попробовал, и тут порядок. Дальше на одеяле перелетел к лагерю и достал там танк. После недолгого раздумья я решил использовать 34-ку. Она тут как раз в тему будет. 2 ранца с песком на сиденье командира, чтобы повыше и вперед. Танк достал, и тот встал в 100 метрах от ограды лагеря и в 150 до палаток, где жили немцы. Я тут же скользнул внутрь через открытый башенный люк. Движок сразу схватился, прогрет, и я рванул вперед. Работали оба пулемета, курсовым просто в сторону врагов для массовости, а вот из спаренного с пушкой я бил прицельно, да еще снаряд послал в палатки. 3 диска расстрелял и 6 снарядов, и все. После этого, остановившись и поворачивая башню, расстрелял все 5 вышек и, покатавшись, повалил ограду. Немцы сами пустили осветительные ракеты, так что пока светло было, и наши, и немцы опознали бронемашину. Я задерживаться не стал и рванул к деревне, ведя огонь из пушки и пулеметов. Это нашим, что уже разбегались, показываю, что бой продолжается, а для себя способ свалить. Мне общаться с ними не хочется. До рассвета 2 часа, пусть бегут. Вон оружие с убитых снимут. Деревня не пуста, там немцы уже на шум от лагеря выскакивали из домов. Вот я их расстреливал. Не дома. Их старался не трогать, чтобы жителям не вредить, а немцев. Не всех, кого видел. Технику давил, два десятка грузовиков на улочке стояло. Так и проскочил деревню и погнал прочь. А чуть позже, пополнив боекомплекты, баки, почистив телекинезом от нагара ствол пушки и оба пулемета, убрал машину в хранилище. Хорошо поработало, я доволен. Стоял я у берега речки. Тут рядом и дневал трое суток, пока лечился. До рассвета с полчаса оставалось. Помедитировал и отлетел затем на 12 километров, перелетев через дороги Брест-Кобрин, обе, и железную, и автомобильную, и дальше на север. Хочу на складах в районе Белостока глянуть, наши там много что бросили. У меня 250 тонн свободно, хочу прибрать техники. Например, еще пару 34-ок и пару КВ обеих серий. Может, еще Т-28 и Т-35, но это на Украину надо лететь, в Белоруссии их вроде не было. А что, у меня таких машин еще не водилось, сохраню и после войны кататься буду. А пока нашел неплохой овраг, на берег озера выходил, и, укрывшись в кустарнике, уже рассвело, вскоре уснул. В этот раз не будили. Проснувшись, искупался, позавтракал, ну и занялся делами. О нет, не лечением, это успеется еще. Да и скорее косметика осталась. Медитация не требовалась, источник полный. Пока спал, тот сам наполнился. И занялся делом. Овраг глубокий, никто не видит. Я иногда поднимался по крутому склону и в бинокль осматривался. А занимался техникой. Сначала автомобильной. Доставал, проверял, заправлял. Покатался туда-сюда по дну оврага, чтобы проверить, как та на ходу. И убирал в хранилище. Закончив с легковыми машинами, занялся грузовыми. Только автокран отложил. Им позже займусь, ремонтировать буду. Неожиданностей не было. Все на ходу и в порядке. Как раз с обоими тракторами, точнее, трактором и тягачом Нати, закончил, когда темнеть начало. Пообедал остатками супа и макарон, помедитировал и полетел дальше в сторону лесов Белостока. Почти сразу сел да хлопнул себя по лбу. Вот дурило, самолет же есть. Так что нашел неплохой лук и, взлетев на шторхе, полетел в сторону Данцига. Хочу гидросамолет у немцев увезти. Штука нужная. Не думайте, что семилетка может самолетом управлять. Нет, сил не хватает. Поэтому, если воздушные повороты или маневры, напитываю тело пси-силой и легко управляю. А так летит прямо и летит, за ручку держусь, придерживаю. И все этого достаточно. Главное, вокруг внимательно смотреть, чтобы заметить интересное и ни с кем не столкнуться. Ночь же. Не видно ничего другим летчикам. Да и сидел все на тех же двух ранцах с песком. А пару самолетов я заметил, оба раза были транспортные юнкерсы. А так я добрался благополучно до места, беспосадочный перелет, где-то 400 километров по прямой. Чуть меньше 3 часов и на месте. Полночь уже была. Самолет я увел, топливо к нему. Тут повезло, искал летные пайки, а нашел склад для офицеров. Вина разные, сыры, шоколад, фрукты сладкие в консервных банках. Небольшой склад, 4 тонны всего, но забрал все. Да и пайки летные, они высококалорийные. Вернулся в Белоруссию на гидросамолете. Он и скорость имеет выше, 250 крейсерская. Да и на воду может садиться, что и сделал. Новая машина. К слову, та самая, что я угнал в одной из прошлых жизней. Вернулся за 1,5 часа, меньше лететь. И сел на воду озера, обслужил и, заправив машину, направился к железнодорожной станции. До рассвета 2 часа, должен успеть. А я там рядом со станцией видел стоянку трофейной советской техники. Надеюсь, успеть прихватить. Пока летел на одеяле, источник полный, после заправки самолета медитировал 15 минут. Хватило заполнить до пробки. Так вот, пока летел, размышлял. Не знаю, как это с моральной точки зрения, но я ограбил военный госпиталь в Данциге. А что, медикаменты мне так и не встретились. Вот и проник внутрь и увел с небольшого склада запасы. Тут и пенициллин был, но немного, около 100 ампул. Но и других лекарств хватало, перевязочных, шприцев. На 2 тонны всего вышло. Даже не склад, скорее кладовка для хранения медикаментов. Впрочем, я особо не переживал. Немцы себе еще привезут. А мне надо. Пусть будет. А стоянка техники интересная. Причем, судя по свежим следам от гусениц и пустым местам стоянок, часть техники забирают и вывозят. Немцы и сами не дураки использовать такие танки. Так вот, гуляя среди рядов, я изучил взором машину и убрал в хранилище Т-40 с автоматической пушкой. У меня такого не было. Потом 2 34-ки. У одной пушка Л-11, у другой F-34, как у первой моей машины. Также тут было 4 КВ-2. Изучил взором и забрал тот, что в полном порядке и на ходу. А вот КВ-1 тут не было ни одного. Зато было два Т-28. Правда, на ходу ни одного, но взял ту машину, что имела меньше проблем с ремонтом. Ее и убрал в хранилище. Обе бронемашины имели трехдюймовки в башнях. У меня был запас таких снарядов, но небольшой, где-то 3 боекомплекта для этой машины. А так я едва успел отлететь километра на 4, как начало светать. Тут леса вокруг. Я поднялся повыше и, встав на ветке, убрал одеяло и по веткам поднялся выше. Привязал веревку на две крепкие ветки и натянул гамак такой модели, что выпасть из него сложно, и вскоре уснул внутри. А удобно. Следующие 4 дня я этот лес не покидал. Занимался танками, приводил в порядок. Заправил броневики, плавающие танкетки и танки. За 4 дня все сделал, даже вернул в строй Т-28 и, установив пулеметы из своего запаса, у него сняты были, полностью вооружил. Снаряды в боеукладке, один фугасный в стволе. У меня даже полный боекомплект для КВ-2 был, но один. Один снаряд в стволе, остальные по чемоданам, пулеметы на места, диски. Да все танки в порядок привел. Еще замечу, я изрядно ящиков оставил у места стоянки от снарядов, патронов. Потом, когда всю технику вернул на место, удивился. Освободилось 2 тонны. Это как? Я же ничего не тратил, только пустые ящики остались снаружи. А оказалось, упаковка тоже весит. Я прикинул и решил избавиться от нее. Тем более нужно, а то если для кого места достаточно, то для Т-35 уже нет. 15 тонн не хватало. Вот и занялся. Доставал ящики с патронами, снарядами, гранатами. Освобождал. Содержимое обратно в хранилище, а куча ящиков в лесу становилась все больше и больше. Я на это 5-й день тратил. У меня снова изменился режим сна. Ночью спал, днем работал. Время пополудни было. Тут и послышался шум. Заметил движение в нескольких местах среди деревьев. И выстрел. Пуля над головой свистнула и с глухим стуком попала в пустой ящик. Черт, облава. Немцы цепью идут. Это, видимо, реакция на ограбление их складов с запасом пулеметов ДТ и остального, что с советских машин сняли. Этой ночью я вскрыл склад. Я тут же рванул в сторону и упал за дерево. Обложили. С этой стороны тоже цепью шли немецкие солдаты. Похоже, разведка поработала. Нашли, где я работал, и уже серьезные силы вызвали. Метнувшись к штабелю пустых ящиков, я достал танк. Это был «Тройка». И с разбегу нырнул в боковой люк. Движок тут же завелся, и пока я закрывал люк, танк рванул с места, ведя огонь из пулеметов и пушки. Из пушки уже я прицельно, как и из спаренного с ней пулемета. Вот так вот прорвался. А то обложить хотели. Правда, немцы особо потери не понесли, ну, максимум 10 убитыми и ранеными. В лесу вести бой сложно, укрытий много, но главное прорвался, и, маневрируя между деревьями, уходил все дальше. Да на километр отъехал. Тут овраг пересекал путь, убрал машину и дальше рванул на одеяле, вскоре скрывшись в верхушке одного из деревьев, где натянул гамак. Тут хвойный лес, высокие сосны, вот и смог укрыться. А так действительно пора перебираться в другое место, что-то я тут задержался. Немцы дважды внизу цепью проходили, я поглядывал. Чуть позже уснул, нужно сил набраться перед ночным полетом. Еще отмечу по готовке. Я сделал запас готовых блюд. Кухню пока не трогал, обслужил, дрова приготовил, отмыл, больше телекинезом, и до поры вернул в хранилище. У меня 3 десятка круглых котелков, солдатских и казаны. Один казан и все котелки и использовал. В казане плов сделал, а я на охоту слетал, мне интересно было, до дикого кабана подстрелил. Меньше часа потратил туда и обратно, вернувшись с добычей. Свежее мясо вот и сделал». «Специи не хватает. Надо будет куда слетать, к узбекам, пожалуй. Может, на юг? Там тоже специи найти можно будет. Даже лучше, если на юг. Сделаю запас сухофруктов. На складе у Бреста они были в упаковках, но не так и много. Наборы для компотов. Поспать я дал себе 5 часов. Час как стемнело, и полетел на юг. А чего медлить? По пути от остальных ящиков избавлюсь». Пока меня немцы не остановили, я на 10 тонн освободил хранилище от укупорки. Ведь едва 1/3 объема обработал. Отлетел я 8 км, пока не нашел неплохое место для взлета. Пока я был в портовом городе, где и добыл гидросамолет, то решил проблему с плавсредствами. Добыл в порту 4 единицы. А это небольшой крытый моторный катер на 7 тонн весом, прогулочный, с 2 каютами и спальными местами на 4. Частный, для рыбалки использовался. Внутри разные снасти нашел, причем дорогие и качественные. А я и сам порыбачить любил и находке порадовался. Потом трехтонный небольшой прогулочный моторный катер с закрытой кабиной, шлюпка весельная на 6 человек и небольшая парусная лодка. «Ялик», кажется, называется. Использовал я шлюпку, отплыл от берега, достал гидросамолет и, прибрав плавсредство, вернул на место, взлетел, направившись на юг. Отлетел почти на 400 километров, пока не приметил крупную стоянку трофейной советской авто и бронетехники. Там и колоссы КВ возвышались. Пара двоек, но в основном единицы. Более того, и 3Т-35 рассмотрел. Отлично, то, что надо. Так что ушел в сторону к реке, где и сел благополучно. Там кроще и стал дальше освобождать хранилище от лишнего. А то тут есть что брать, но некуда. А брать стоит сразу и все, чтобы тревоги не было и охрану не ужесточили. Роща небольшая, но что есть, с тем и имею дело. Тут Украина, степи в основном и мало лесов. Я Львов пролетел, он недалеко за хвостом остался, когда эту стоянку нашел. Думаю, примерно поймете, где нахожусь. Вот так до конца ночи и работал, освобождал вещи и убирал обратно в хранилище, а упаковку оставлял. Когда рассвело, немного не хватало, чтобы Т-35 еще забрать, но я не останавливался и ближе к обеду закончил. Устал, а детишки моего возраста вообще часто спят и отдыхают, но я крепился. Зато избавился от всех ящиков и пустых бочек, и есть место для танка. Ура! 100 тонн свободно, заберу обоих тяжей. Вот так покинул рощу, она захламлена ящиками, и, отбежав, уснул просто в открытом поле. Тут пшеница росла высокая, скрыла. А спал на спальном мешке, специальную подстилку расстелил и сам мешок на нее. Признаюсь, в еще одной краже в Данциге. Вскрыл и ограбил магазин для туризма, рыбалки и охоты. Поляк какой-то держал. Там много вкусного забрал. Охотничьи ружья были, на 3 тонны добычи. Вот и спальники нашел с десяток. Хорошо спрятано на складе, видать, дефицит. 3 из них зимние на гагачьем пуху. Ружье одно испытал, кабана завалил. Все в дело. Гамак тоже из того магазина, у меня их с десяток в запасе разных моделей.